Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Благодать, вероятно, величайшее доктринальное слово во всей Библии. Это очень прекрасное и чрезвычайно объемлющее выражение, более правдиво выражает характер Бога, отношение и действие в отношении к грешнику, мятежному и недостойному человечеству. Основное значение в одной коренной форме означает «доставлять удовольствие или наслаждение», оказать услугу или сделать одолжение. Производные слова включают значение «дар», «давать даром», «радость», «радоваться», «благодарность», «благодарить», «выражать признательность». Определение благодати относится к даятелю этого удовольствия или наслаждения и к получателю этого благословения. Благодать становится, во-первых, качеством благосклонности в даятеле, и тогда качеством благодарности в получателе, производя в нем возвратное проявление той же благодати к другим. Благодать обнаруживает два определенных положения в ее применении к Богу-даятелю. Первое – его отношение. Второе – его действие. Эти две идеи соединены как причина и следствие. Они проявляют Божие сердце и Божию руку. Божие отношение к людям – виновным и осужденным, указывает на благосклонность и доброжелательность. Эта благодать проявлена, невзирая на заслуги. Она добровольная, обильная и пребывающая. Благодать относится к совершенно недостойным. Божие действие по отношению к людям, отчужденным и беспомощным, считается свободным и действующим. В искуплении через Иисуса Христа Бог открывает свою любовь и проявляет свою благодать. Этот добровольный дар Бога, его благословение и обеспечение. Его благодать проявлена и доказана его даром. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4 глава, 9 и 10 стихи. Евангелие благодати Божией. Двоякая весть. Первое. Бог есть любовь. Божья любовь направлена к грешнику, который виноват и справедливо осужден. Второе. Бог есть милостивый. Божья милость проявляется грешнику, который отсужден от Бога и не способен помочь самому себе. Безнадежным душам слово благодати приходит. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 5 глава, 20 по 21 стих. Тогда как благодать, преобладающий предмет Библии, апостол Павел, преимущественно апостол благодати, многие прямые и косвенные ссылки относятся к благодати. В Новом Завете находятся в подавляющем большинстве в посланиях апостола Павла. Благодать – основной предмет его учения. Благодать начинает и оканчивает его послание. Если слово «благодать» преобладает в писаниях апостола Павла, то это потому, что апостол Павел, как первый из грешников, 1 Тимофея 1:15, ежедневно ощущал удивление благодати грешникам. С момента его драматического и исторического обращения на пути в Дамаск, апостол Павел оставался непоколебимым в уверенности свободного Евангелия через Иисуса Христа, кем он был просвещен. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Прежде мы рассматривали благодать в общих чертах в Новом и Ветхом Заветах. Теперь хорошо рассмотреть в некоторых деталях, что говорится о благодати в посланиях апостола Павла. Учение апостола Павла нормативное и основное для приобретения правильного библейского понимания благодати. Сначала обратим наше внимание кратко на некоторые важные истины, которые мы обнаружим, апостол Павел подчеркнул. Различие между законом и благодатью так же, как между делами и благодатью, ясно доказано. Упование на какое-нибудь самооправдание разрушено. Человек, плотян, предан греху, Римлянам 7:14. Праведность в и через Иисуса Христа только по благодати через веру. Если по благодати, то не по вере, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. Римлянам 11:6. Евангелие благодати представлено как отменяющее систему иудейства. Оно исполняет закон посредством Божьего правосудия на кресте и наделением Христовой праведностью верующим. Теперь обратим наше внимание, как апостол Павел определяет благодать в своем употреблении в послании. Первое и основное значение благодати в писаниях апостола Павла – Божья великодушная любовь, доброжелательность, благосклонность и милосердие, благодаря которого его благословение даруется человечеству. Открылась новая эра, ибо вы не под законом, но под благодатью, Римлянам 6:14. Это благодать Божия. Это благодать Божия спасительная для всех человеков, Титу 2:11. Это благодать во Христе Иисусе, 2 Тимофея 1:9. Второе значение благодати в писаниях апостола Павла – истина, что Божья любовь, доброжелательность и благосклонность изливается в результате смерти Христа на кресте, искупление от греха и всякого рабства и возрождение со всеми последующими благословениями приходит через смерть Христа. Ничто не может заменить креста. Ничего нельзя добавить или ничего нельзя отнять от окончательного труда Иисуса Христа на кресте. Апостол Павел провозглашает: «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самых же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу и Божию премудрость». 1 Коринфянам 1 глава с 22 по 24 стих. Апостол Павел решил ничего не знать, кроме Иисуса Христа и притом распятого. 1 Коринфянам 2:2. Опять апостол Павел восклицает: «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Галатам 6:16. Крест – дар, цель и сущий триумф божественной благодати. Праведность действительно дарованная для тех, кто верует, кто, что Иисус Христос искупил человечество своей кровью, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Римлянам 3:24. Она даровая для людей, но стоит Богу бесконечной смерти Сына, которого Бог предложил в жертву умилостивления, Римлянам 3:25. Достохвальное дело оправдания – это искупление, совершенное Иисусом Христом. Все человеческие старания и хвастовство каким образом исключены? Спасение только по благодати. Как дар благодати, крест выполняет праведность и совершает искупление. В кресте мы видим истину, что спасение приходит через свободную милость Божию. Третье значение благодати в писаниях апостола Павла – божественное влияние или сила на верующего во Христе. Это основано, конечно, на основном значении Божьей любви, доброжелательности и доброты через Иисуса Христа. Благодать озабочена трансформацией жизни в подобие Христа. Все способности и дарования, проявленные верующими, причисляются непосредственно к божественной благодати. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Ефесянам 4:7. Все, кем бы ни мог быть апостол Павел, или что бы ни делал для Бога, он приписывал силе божественной благодати в его жизни. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не тщетна была, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая во мне. 1 Коринфянам 15:10. Очевидное употребление апостолом Павлом слова «благодать» таким образом относится к результатам, божественной благосклонности в жизни. Это новая сила в мире, которая приспосабливает всех верующих во Христа проводить благочестивую жизнь. Благодать – освящение верующего, так же, как его оправдание. Это по причине дара Духа Святого, Духа Благодати, Евреям 10:27. С пришествием Духа в день Пятидесятницы пришла новая сила для оживотворения людей в пределах, условиях и целях благодати, для новой жизни во Христе Иисусе. Очень важно полностью постичь важную истину, что христианская жизнь начинается благодатью и продолжается постоянно в благодати. Это спасительная благодать. Благодатью вы спасены, Ефесянам 2:5. Это освящающая благодать. Верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, Римлянам 5:2. Это подкрепляющая благодать. Довольно для тебя благодати моей, 2 Коринфянам 12:9. Каким бы то ни было образом действует благодать, это действие всегда вращается на незаслуженной и свободной доброжелательности Бога в Иисусе Христе. Апостол Павел провозглашает: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Аминь.